сегодня продолжим заниматься вурианским изложением генезиса букв. Собственно, именно об этом идет речь в этом тексте. Вообще, это часть трактата Цхаим. Я напоминаю, что мы читаем трактат, который называется Цхаим, «Древо жизни». И эта часть трактата Цхаим, она занимается некоторым прегенезисом или ретрогенезисом, то есть генезисом, который предшествует созданию миров, предшествует даже на самом деле и той катастрофе, с которой начинается создание миров, как все обычно знают про Вавилонскую кабалу, да, есть вся эта история с разрушением сосудов, Шеврат Акелим и так далее. Так вот, то, о чем тут идет речь, это некоторый генезис самих этих сосудов, которые потом разбиваются. Ну и понятно, что в этом генезисе уже заложено некоторое основание того механизма, который ведет к разбиению сосудов, но при этом речь здесь идет о чем-то предшествующем мирам, причем предшествующем не просто как разбитые сосуды, как некоторые недостачи или катастрофы, с которой мир начинает, то, что начинает падать, и мир — это результат этого падения. А тут это еще не падающий. Правда, в этом еще не падающем уже есть некоторые признаки того, что с ним потом произойдет, но, тем не менее, само по себе оно не падает. Вот. И этот это пространство логическое, онтологическое, какое угодно, перед мирами, оно здесь описывается как пространство букв, прежде всего. Но, в принципе, оно описывается как пространство, состоящее из четверичной системы разных знаков, используемых для записи еврейских традиционных текстов, диакритических знаков, а именно четырех разновидностей. Знаков канцеляции, которые представляют себя нечто среднее между знаками препинания, синтаксическими знаками и нотами, потому что они, с одной стороны, обозначают логическую паузу, с другой стороны, обозначают высоту понижения, повышения тона. Это первая категория. Вторая категория — это огласовки, ну, собственно, накудот, которые обозначаются гласно. Третья категория — это короны над буквами, и четвертая категория — это, собственно, сами буквы. Но я напомню, что в предыдущей главе, которую мы читали несколько недель назад, Хаим Виттель утверждает, что на самом деле вообще говоря нет ничего, кроме букв. Что все эти четыре уровня или все эти четыре составляющих, они все представляют из себя буквы. Но только на одном из уровней это буквы, состоящие из знаков канцеляции, на другом уровне это буквы, состоящие из голосовок, на третьем уровне это буквы, состоящие из корон или тагим, а на последнем уровне это буквы, состоящие, собственно, из букв. То есть в некотором смысле не существует ничего, кроме множеств. Множеств огласовок или множеств знаков канцеляции. А буквы — это некоторые принципы оформления этих множеств. То есть, с одной стороны, самих букв не существует, потому что материя, с которой они составлены, это всегда что-то другое. Сами буквы являются синтаксом. Буквы некоторые, они даже не то, что синтакс, они скорее какое-то, ну, можно сказать, что да, что... И поэтому, на самом деле, для Хаима Виттеля значима крайне именно эта роль букв, как знаков препинания в прямом смысле этого слова, то есть как знаков остановки, знаков некоторого запинания того, обо что что-то, да. Есть, например, огласовки, а что-то это множество ограничивает. И в этом смысле буквы – это, да, действительно такие универсальные знаки препинания. И любопытно, что такое описание элементов, из которых складываются миры как букв, оно, в принципе, не только у Хаима Виттеля встречается. Вообще говоря, они таким образом, эти элементы, обозначаются еще древнегреческими атомистами, Демокритом, и далее всякими его последователями, в том числе у Лукреция, например, тоже идет речь в поэме о природе вещей, об атомах как о буквах. И Альтусер очень любопытным образом развивает эту тему параллельного течения материалистической философии, которая существует где-то там на полях актуальной философии, метафизики, начинается как раз с Демокрита и Лукреция и продолжается там у Макиавелли, например, и продолжается и Мальтусером, он возобновляет вот эту вот тему элементов, из которых складываются миры как буквы. То есть это на самом деле очень любопытный вопрос. Мы имеем обычно дело с мирами, то есть с какими-то ситуациями, которые определены тем или иным образом. И эта их определенность, она, помимо прочего, определяет, что в этих ситуациях возможно, а что невозможно. Это некоторые правила того, что в этом мире может произойти, а что в нем не может произойти. Эти правила, они определяют, они также определяют, что мы можем сказать, что мы можем сделать, но они не только нас определяют, они весь мир определяют. Да? Есть миры, в которых может появиться единорог, а есть миры, в которых единорог появиться не может. И есть то, что определяет границы этих миров. Так вот, атомы – это как раз элементы, сцепления которых образуют миры. Но вопрос заключается в том, можем ли мы вообще что-то сказать об этих атомах. Ведь все, что мы обычно говорим, детерминировано правилами мира, в котором мы находимся. Внутримировые способы говорения, они вроде бы не могут быть отнесены к этим элементам, которые сам мир определяет. Любопытно, что вот уже у Демокрита появляется попытка описывать эти элементы как буквы. В частности, описывать эти элементы как буквы, говоря о том, что некоторые из них сочетаются друг с другом, а некоторые из них не сочетаются друг с другом. Даже у Демокрита прям про буквы? Да, у Демокрита про буквы. Я, собственно, даже вот тут нашел место у Лукреция, в котором он это про буквы говорит. Сейчас. Так. Даже прочитал. Вот. Правда, Лукреция это скорее использует как некоторую метафору. Говоря о том, как из небольшого количества элементов может возникнуть бесконечное множество объектов и миров, он говорит, даже и в наших стихах постоянно, как можешь заметить, множество слов состоит из множества букв однородных. Но и стихи, и слова, как ты непременно признаешь, разница между собой и по смыслу, и также по звуку. Видишь, как буквы сильны лишь одним изменением порядка. Что же до первоначал, то есть атомов, то они еще больше имеют средств для того, чтобы из них возникали различные вещи. Ну, дальше тут про Анаксагора. Все замечательно помню о природе слов. Анаксагора теперь мы рассмотрим гомеомерию, как ее греки зовут. А нам передать это слово не позволяет язык и наречие нашего искусства. Ну окей, это уже под другое. Что раньше, не мог это быть Пифагорец? Пифагорец. Но любопытно, что здесь как раз идет речь именно о диалектике букв и чисел, конечно, в итоге у Хаймлета. Вот, да, вот эти элементы, они каким-то образом, несмотря на то, что вроде бы вне мира, все-таки какие-то у них есть свойства. И один из основных вопросов, потому что на самом деле это вообще основной вопрос для современной философии в целом, начиная с Канта, на самом деле как минимум, а может быть и раньше. Это вопрос о том, каким языком или каким видом знания, какими логическими способами могут быть описаны свойства вот этих вот первоэлементов, которые составляют миры, но которые сами к мирам не принадлежат. И тут очевидным образом наличествует некоторый парадокс, потому что вроде мы про эти элементы ничего сказать не можем, потому что мы находимся внутри миров. А с другой стороны, есть претензия на то, что у нас есть некоторая способность к описанию этих внемирных и создающих миры элементов. Это как попытка придумать новый цвет. Не совсем, потому что проблема в том, что если это новый цвет... Несуществующий цвет, то есть, да. Вот. Но в момент, да. Когда ты его придумываешь, он начинает существовать. То есть все, что ты можешь сказать, даже если каким бы новым оно ни было, оно будет существовать внутри того мира, в котором... Ты не можешь его создать. То есть ты не можешь создать новый цвет, он будет или оранжевым, или желтым, он уже будет комбинация каких-то существующих цветов. Тологически он не будет новым. Ну да, тогда это не совсем то же самое тоже, потому что здесь есть... Назад вали! Я сейчас ухожу. Ты можешь взять стул, я вот буквально должен бежать. Мне все очень интересно. Так всегда, господи, ну почему так? Даешь мужчине самое дорогое. Ну, потому что все мужики козлы. Ну, нет, не все. Некоторые ценятся. Ладно, пока. Красиво вышел вообще. Вот это не совсем то же, что с цветами. Потому что, да, это тоже, что ставится в смысле, что есть некоторый набор элементов, из которых состоят миры. Кстати, еще вопрос, что это за набор элементов. Причем Витгенштейна, это очень любопытно, есть текст, который описывает эту параллельность между поездами Тюссером и Витгенштейном. Потому что Витгенштейна, на самом деле, проблема очень сходным образом ставится. Потому что существует положение вещей, а не вещи. Но весь вопрос в том, что определяет все комбинации. Да, и каждый мир — это реализация некоторых осуществившихся соединений между различными вещами. Но одни могут осуществиться, другие могут не осуществиться. Но в принципе есть еще и некоторые правила того, что, какие соединения вообще могут быть, а каких соединений быть не может. Даже у атомов есть атомы, которые могут друг с другом соединиться, а есть атомы, которые друг с другом соединиться не могут. Вот. В этом смысле аналогия с цветами, она верна, потому что это некоторый набор готовых элементов. Но именно в этом отношении, мне кажется, любопытно то, что здесь Хаим Виттель пытается сделать. Потому что Хаим Виттель не относится к этим элементам как готовы. С одной стороны, конечно, готовы, и да, есть вот эти вот 22 элемента, да, 22 составляющих. 27, на самом деле, как мы видим, потому что еще 5 конечных букв в марцепах, которые добавляются к 22. Но Хаим Виттель здесь занимает именно вопрос о генезисе этих вот элементов, из которых состоят все миры. И, собственно, именно этим он здесь и занимается. Я напомню, что первая часть этой главы, а это глава пятой части этого трактата «Древо жизни», она занималась проблемой мира и того, что, собственно, мир и параллельный ему парцуф, персона, божественная Зайрантом или Амалаликом, она в своей байсной структуре состоит из 6 направленностей, которые делают возможное ориентирование и навигацию. И к этому миру, с другой стороны, могут к этой базовой направленности пространства может добавляться или не добавляться то, что в других местах Хаим Виттель, в общем-то, следуя Моше Кордовера, называет венцами. Если не говорить о венцах, то уже здесь понятие венцы используется в другом. Но могут быть ситуации, я в прошлый раз с этим говорил, аспекты. Аспекты связываются с сексуальностью. На самом деле, понятно почему. Да, то есть могут быть ситуации, помимо того, что ситуация определяется вот этим вот базисным набором направлений, эти ситуации еще определяются тем, желанны они или нежеланны. Присутствует в них вот эта вот некоторая сверхстоимость, ну, венец, да, это то, что находится сверху, поверх тела. Да, это венцы, которые отец и мать отдают в наследство сыновья. Или не отдают в наследство сыновья. И эти венцы служат в этой лурианской системе некоторым триггером сексуального возбуждения. Венцы – это то, что необходимо для того, чтобы либидо и сексуальное возбуждение вообще возникло. Это тагим? Тагим, в смысле? Нет, это как раз не тагим. Говоришь. Поэтому он здесь не говорит о венцах, потому что тагим – это начало другого. Что за венцы, я не понимаю, да, что это такое вообще? Венцы – это то, что парцуфим, Аба и Има отдают в наследство сыновья. Для того, чтобы стало возможным совокупление между нижними парцуфами Захара и Накила, необходимо для того, чтобы они получили вот это вот наследие отцов. Какой мусаг на иврите? Атарот. Атарот. И понятно, почему это связано на самом деле с сексуальностью, даже на каком-то базисном уровне, потому что сексуальность – это как раз та область, в которой в одних и тех же обстоятельствах практически одно и то же может быть желанным, а может быть совершенно нежеланным. Да? То есть ты как бы, да, оно либо включается, либо не включается, если оно не включается, то вообще непонятно, зачем, да, нужны все эти бессмысленные телодвижения. И я думаю, что у Хайма Виттеля идет речь именно об этом. Это некоторая онтологизированная сексуальность. Предполагается, что у любой ситуации может быть вот это вот, да, дополнительное измерение. Мы сейчас обычно, опять же, психологизируем эти состояния, говорим о депрессии или об эйфории, относим их к субъекту. Хайм Виттель, как я не раз уже говорил, относится к ним как к свойствам самой ситуации. Да, вот эта вот депрессивность или эйфористичность ситуации, она связывается с ее сексуализированностью. Причем сексуализированность, она всегда изначально бывает некоторой ретросексуализированностью, да, то есть исторической сексуализированностью, сексуализированностью отца и матери, то есть тем, что данную ситуацию произвело. И вообще любая сексуализированная ситуация, она изначально всегда облачается в эту ретросексуализированность. В лурианских терминах мухин, про которые я на самом деле все больше убеждаю, что скорее их нужно переводить как либидо, потому что это именно, да, то есть в принципе слово мухин, оно означает умы или мозги. Но в принципе, да, или можно на самом деле, да, тут в прошлый раз как раз вот говорили про делезовский смысл, про делезовскую логику смысла. В каком-то смысле, в каком отношении можно, да, действительно, возможно, привести это слово мухин так же, как и в смысл. Я вообще за термин wetware. Wetware. Ну, возможно, потому что это программное обеспечение, ну да, wetware. А, только да. То, которое биологическое, ну, то есть не электроник, не это. I prefer be this, what be this. Просто я в виде эксперимента транслирую это в перископе, и каждый раз появляются какие-то люди, которые начинают писать антиизраильские лозунги. А сколько человек, собственно, в трансляции сейчас? Сейчас 12. Ага. Среди них есть те, кто пишет антиизраильские лозунги? Их, прямо онлайн? Или они случайно? Ну, да. А, ты наши пишут? Не, я не знаю, что-то в этот раз много, да. Юля, а там есть вообще люди, которые обычно твои семинары слушают? Есть. Вот я и говорю, сколько из них. Но они в меньшинстве. В меньшинстве? Да. А в большинстве кто? Ну, вот, например, чуваки с лозунгами? Ну, да. Прикольно. Ну, это интересный экспириенс. Так или иначе, да, есть вот эта вот ретро-сексуализированность, сексуализированность через то, что когда-то было, да, в лурианских терминах. Это означает, что любой смысл, любой wetware, да, любой либидо, оно изначально облачается в сферот неца, хода и сод, в парцуфов аба и им. То есть в область генитального этих отцовских и материнских составляющих ситуаций. И во многом одна из основных переключающих алгоритмов, которые постоянно описывает Хайм Виттель, заключается в том, чтобы сначала вызвать появление вот этой вот ретросексуальности, которая во многом, кстати, сходна с тем, как Ницше описывает функцию истории. Критическая история, она позволяет сексуализировать ситуацию в том смысле, что она сдвигает, то есть она позволяет понять, откуда эта ситуация вообще взялась. Да, откуда, как эта ситуация вообще возникла, как она стала такой, какая она есть. То есть, что ее породило. Порождающие силы, это вот как раз обоим. Этого, то есть отец и мать. Но это только первый шаг. Главное переключение заключается в том, чтобы перещелкнуть эту изначально возникающую всегда и только так изначально возникающую сексуализированность в виде ретросексуализированности, в виде сексуализированности отцов, эдипальную возможность сексуализированности. На самом деле это не совсем эдипально, это то, что предшествует эдипальному, то, что ведет к его появлению. Перещелкнуть ее и превратить ее в сексуальность детей. Ну, то есть двух нижних перцов, которые определяются как дети, на самом деле, Бен и Бат. Это еще перещелкивание, всегда перещелкивает от этой сексуальности взрослых в сексуальность детей. Или сексуальности прошлого, которая когда-то была в секс, который происходит сейчас. Да, ну и тут обо всем этом как раз шла речь, примерно. Можно, да, перескочить прелюдию? Нет, нельзя прелюдию перескочить. В прошлый раз Мы прочитали как раз первую часть этого договора, который про это говорил. Сейчас мы переходим к второму. Не, ничего, извини. Гатан, Невер и Ньянам. Теперь поясним, как вообще все это происходит. Да, как Элим Шем Гуф де Зеран Пин. А не краулам. Хэмпхината цюх. Знай, что сосуды или инструменты, из которых состоит тело парцюха Зайран Пин, называющийся мир, хэмпхината цюх. Это аспект букв или букв. Бухэм нихвалим атагим шэйма нэфиш. И в них включаются также и тагим, или корона, которые находятся над буквами, которые указывают на душу. В прошлый раз мы видели, что Хаим Виттель пытается определить или описать некоторую ситуацию, в которой сосуды отмечены находящимися над ними коронами, или буквы отмечены находящимися над ними коронами. Корона – это указание на некоторую недостаточность. Корона – это указание на то, что сосудам чего-то не хватает. И это первичная стадия присутствия души. Первичная стадия одушевленности, первичная стадия осмысленности сосудов. Она, ну, собственно, негативна. Да? То есть какая-то сломность. Указание на то, что чего-то не хватает. Эту функцию выполняют тагим или корона. Они всегда остаются над буквой. Умнамин как бы это цвет, насе агуф кулель юд шлити. Шем кетер хохма бинадат, хесед гвирати фэрит, на цихот исед малхут. Но из 22 букв создается тело, в котором есть 10 правителей. То есть они на самом деле, Хаим Виттель здесь пытаются сделать очевидное. То они пытаются объединить друг с другом две системы описания абсолюта. С одной стороны, описание с помощью буквы, с другой стороны, описание с помощью цифр. Собственно, еще сапперитера пытается это сделать с самого начала, соединить описание мира с помощью описания генезиса букв и его описание с помощью 10 сфер. Так, еще раз, значит, есть 22 буквы и 10 царей? Да. Есть 22 буквы, из которых созданы тело мира. Есть 22 буквы, из которых остаются сосуды. Есть 22 буквы, из которых, которыми определяется изначальная телесность. Но в этих 22 буквах есть некоторое внутреннее группирование. И есть в них 10 целей. Это то, как проявляются сферот в мире букв. 10 властителей даже, точнее, да, шлити. И эти 10 властителей, это как раз, да, традиционное название сфер. Кетер, хохма, бина, дат и так далее. Как буквы, они спускаются или поднимаются по алфавиту? Когда? Ну вот, например, кетер, это как бы алиф. Сейчас посмотрим. Можно методичку написать. И об этом сказано. Что написать? Смотри. Можно методичку с таблицами написать. Так описали все эти странные картинки. Это специально есть методичка. Вообще на методичке. Как бы их собрать? Но на самом деле, в том дело, что я думаю, что методички особенно не помогают, потому что система, которую здесь описывает Хаим Виттель, это система динамическая и диалектическая. Поэтому, если какая-то методичка может быть, это должна быть видеометодичка, потому что она должна не быть эстетична. Не видеометодичка, а интерактивная, блин, методичка. Ну, интерактивная. А не видео, потому что видео то же самое, что обычно, только оно, блин, шевелится. Оно должно, ну, хотя бы... Это нужно, чтобы ты берешь вот это, а это что, а оно там трррр, вот так вот. Ну, окей, для начала, чтобы она хотя бы шевелилась, а уже потом, чтобы она... Ты себе не представляешь, что трудозатраты в том и в другом случае. Я сказал, что это просто. Я не говорю. Нет, второй он более прогрессивный метод получше. Не, возможно. Я заинтересован. Первый — это просто куча труда и вот ювелирная. Mm. Нет, я за интерактивность. Значит, да. Так вот, как сказано в Зоре. Нет, секундная Зора. Гакама гуфит кинем лон, да и крию гуфин, лагабели вуши. Махасин алехон, бет крию бутикуна дахесет броа ямина. Выхуд. Да, про то, что есть тела, у этих тел есть одежды. И в этих телах спина хесед – это правая рука, спина гвура – это левая рука и так далее. А одежда – это что? Одежда – это на самом деле, опять же, ситуационно это может быть разное. Для них, вот, в принципе, тут, вот у меня интересует то, что они имеют. Тут не очень понятно, что имеют в виду. Возможно, это следующие миры. Например, да, обычно у Ари одежда – это нижний мир, например, мир Бия по отношению к миру Отцу. Mm-hmm. Да, то есть вообще для Хаима Вита, для Арии очень важна вот эта вот феноменология приближенности, отдаленности от тела. То есть все это соотношение между мирами, между различными творящими души, но описывается очень часто по вот этой вот модели, да, того, что с одной стороны есть там, тело, а в теле тоже есть разные градации. Есть внутренние органы, есть душа, внутри этого тела, сапости. Есть внутренние органы, есть мясо, есть кость, есть кожа. А потом все это, да, кожа — это очень важный момент, потому что кожа — это промежуточная, потому что надо будет, да, отдельно сделать себе кожу. Да, мы уже год пытаемся отдельно. Ну вот, да. Потому что кожа — это промежуточная, это непосредственно связано с темой хашмар, на самом деле. Потому что... Я думаю, что кожа — это и есть те самые эти, тагины. Думаешь? Которые это рос или которые тагим? Ну, не, тагим, тагим. Которые как бы смежные между буквами и, угу. И, ну, то есть как раз нижний уровень души, промежуток между телесным и духовным. И есть кожа. Да? Ну, кожа — это скорее не промежуток между телесным и духовным. Кожа — это промежуток между телом и совсем внешним по отношению к нему. То есть одеждами то есть, и жилищами. Получается. Да, безусловно. Но... Это область, которая действительно связана с силами внешнего. Нет, даже кто сказал, кто получает? Клипот. А, я слышал. Но это не совсем. Клипот. Это более, на самом деле, конкретно область, которая называется клипат ног. Это тема. Да. Потому что это, с одной стороны, клипа, но с другой стороны, клипа, которая может быть приснена. Потому что это что-то, что находится снаружи и может отпадать при каких-то там шелушиться. Но, с другой стороны, это все-таки не одежда. Вообще-то клипот находится между одеждой и кожей. Но это любопытно вообще вся фенология. Тем не менее, да, здесь он говорит, что да, тело состоит из букв, но внутри этих букв есть некоторая градация. И эта градация – это проявление десяти сферот внутри, проявление принципа организации сферот в области, которая, вообще говоря, организуется буквы. И вот, поскольку тагим всегда сопутствует буквам, да, Ари в предыдущей части говорит, что в отличие от огласовок и знаков канцеляции, которые отсутствуют в свитке Торы, и которые появляются только в момент исполнения, собственно, да, когда свиток Торы читается, тагим всегда там. И буквы тоже всегда там. Тагим всегда сопровождают буквы, и точно так же в теле присутствует некоторая постоянно сопровождающая его душа. Да, и душа, и тело, все они включаются в эти 22 буквы. Да, на куда хэм юд, к моши бэ, без раташа, бэ пхенат рух. А огласовок 10. Ну, то есть, на самом деле, их 9 огласовок. Но Ари тут хэм бит говорит, что он объяснит, каким образом их 10. Так это и есть те самые 10 царей, или это все-таки сферот? Или никуда-то это есть сферот? В данном случае никуда-то это сферот. Вообще-то накудот, конечно, связано с царями. Вообще смерть царей, она происходит в области накудот. Так вот, поскольку накудот 10, как будет объяснено, они называются десятью настоящими сферами. Хэм никру ют сферот бэмэт. Бесот ашамай месаприн. Ну, то есть есть 10 ненастоящих сферот. Или 10 проявлений сферот в мире букв. И это то, что Хаим Виттер называет здесь десятью властителями. Это вот это вот. Шли. Кто? Не царей, как-то. Шлити. А есть накудот сами по себе. Накудот в некотором смысле откладывают отпечаток трансформирует или кодирует мир букв. И в буквах остаются отпечатки от этих кодирующих их сферот. Но настоящие 10 сферот это не отпечатки мир букв, а это то, что находится в области накудот или в области духа. Вот. В отличие от нефеш, которую одушевляет букву. Да, то есть есть некоторая осмысленность или ветва, которая непосредственно всегда сопутствует самим сосудам, самим изначальным элементам, создающим миры. А есть у Ветвар другого рода, который надстраивается над этой первоначальной надстраиваемостью, потому что да, то, что на первом уровне, оно тоже надстраивается, это тагим, который надстраивается. Но есть то, что всегда надстраивается над надстраиваемостью. То есть это такая двойная трансгрессия классическая. Да, есть, с одной стороны, тагим, который всегда поверх букв, а есть накудот, который поверх этого поверх. И область нахождения 10 сферот, и мода существования 10 сферот, он здесь как раз и определяется, как вот это вот двойное поверх. То есть, с одной стороны, тагим, который поверх букв, а с другой стороны, сферот, накудот, который поверх этого поверх. И это... Тайна сказанного Ашамаем Месаприм. Ашамаем Месаприм Квод Эль. Это стих из псалмов. Небеса повествуют о славе Бога. 19 псалмов. Маасе Едав Магид Араки. Но в данном случае Хаим Виттер, и он здесь следует традиции, которая начинается с Зора, определяет, использует это ну, внутреннюю форму слова «месаприм», которая, с одной стороны, означает «рассказывает», с другой стороны, его корень – это «самых поиграешь», то есть это корень слова «сфера», корень слова «число». Как Хаим Виттер здесь дальше говорит, это означает «Киашамаем хузай рампин пхинат руах кулаль вит сферот хамасаприм масирим ламалхут, а не крак водель. Кенискар бет парашат трума». Еще раз. Сейчас. Я только... ну или, собственно, я прочитаю цитату, то есть парашат трума. Маймы саприма, але де нахарин, ве нацецин, бе нацецей, де накуда ила, бе нацецей, де накуда ила. Потому что небо, то есть зайранпин, то есть дух, включающий в себя 10 сферот, вносит исчисление, можно сказать, да, мы саприм. Или вносят отпечаток сферот. И освещает, да, потому что месаприм также может производиться от корня сапфир, то есть сапфир, то есть блестящий драгоценный камень. Мархут, который называется кводель, то есть слава Богу. То есть ашамай месаприм кводель, означает некоторое взаимоотношение между Зайрантен и Малхут, а именно небеса совершают, да, то есть Месаприм превращается в переходный глагол. Не, он и так-то переход. Но в первом варианте, это простой смысл этого стиха, это небеса рассказывают о славе Бога, а во втором варианте это небеса оцифровывают, на самом деле, славу Бога. То есть Зайрантен производит по отношению к Малхут операцию оцифровывания, операцию внесения в нее сферот, отпечатывание на ней сферот, которая одновременно является также и в операции освещения. Такое оцифровывающее освещение. Да, и он ссылается здесь на Зор, который действительно разворачивает всю эту тематику. А здесь второй уровень либидо, или второй уровень смысла, который, на самом деле, только благодаря которому существует пер. Вот эти отпечатки цифр или отпечатки сферот, которые всегда сопровождают сосуды, они существуют, потому что есть вот это вот действие оцифровывания или осфировывания. Плохо звучит осфировывание. Да, так себе. Да, это что-то в духе лайт. Сферитизация. Сфере, да. Сферитизация лучше. Заражение сферот. Да, Зайрантен заражает Малхут. Ну да, не, ну это просто... Так, не можешь понять, Зайрантен это не настоящий сферот? Или это Зайрантен настоящий. Настоящий сферот. А какие не настоящие? Которые в... Которые нефиш. Которые в букву. Которые рядом с Малхутом. Угу. Которые всегда, всегда сопутствуют Малхут. Угу. Реки аспиротем хохмав никуда ила. Ведь сферот, они из области владения, да, из мудрости, то есть высшей точки. Да, я напомню, что вообще сферот, о котором здесь идет речь, мы видели, что, да, это накудот. Мы видели, что в вратах Святого Духа Хаим Виттель связывает их с пульсом. И дальше он тоже их здесь свяжет с пульсом, ну, с некоторым ритмом, с тем, что, собственно, заставляет кровь двигаться. Не с самой кровью, как движущейся субстанцией, а с тем, что кровь движется. Слушай, я поняла, это же ноты, да, по сути? Получается, что бина это нота как бы с точки зрения ее высоты, потому что она ограничивает высоту. А хохма – это ритм, который палочки ритмизованы. Знаешь, что знать кантиляции? Ну... Которые тогда что? Собственно, ритм. А и с другой стороны, и... Ну да, в общем, наверное, это ритм. И вообще характер исполнения. Ну, ритм, да. Ну, да, не всем получается, что не подошвет ноты. Ну, да, потому что высота просто... нот нет семантики. Поэтому куда-то они связаны с значением. Нот есть семантика. Ну, как? Какая семантика? Ну, да, она уже какой-то не выглядит. Не, ну, она такая, при этом и древняя, потому что... гамма, она связана с цветами, с лестницей, с... ну, вот об этом Шнейдер очень заручивается. Ну да, но все-таки это вторичная семантика. Я думаю, она доизобретена по отношению к самим звукам. То есть это не, в любом случае, эта семантика не такая же, как у букв. То есть у букв нет семантики, есть семантика сочетаний. Сочетаний над семантики все-таки нет. Окей, давай дальше. Да, то есть здесь постоянно Хаймитер пытается выявить некоторые два элемента, участвующих в создании сосудов или участвующих в создании букв. Дальше это будет еще более ярко. Но здесь тоже есть буквы и отпечатанный в них смысл, а есть то, что само по себе является носителем этого отпечатываемого смысла. Это зайрап. Это накудот. Гамни датами пасук муне миспар лакухавим, китиферет некра миспар, в хурух. И также, ты знаешь, из стиха исчисляет он количество звезд, что тиферет, сфера, тиферет, которая соответствует партюфу Зайранпин, называется числом. И это дух. Как сказано в Зоре, и называют их 10 сфер. В Тикунете. Получается реальная философия, что математика, она промежуточная форма между каким-то совсем миром идей, и при этом она уже не является миром материи. Ну, примерно про то с ними и говорили, с математиками, ну да. Ну, то есть это на самом деле некоторая множественность, да, счет. Но это счет звезд. Да, ну то есть как бы да, ты... это то есть множественность, которая дальше приходит в одно, да. Или не приходит. Ты еще вопрос, что там заодно. Ну, еще сразу. Вряд ли. Как говорит мне бабушка. И потом у них появляются тела, у них появляются одеяния. Арай йод сферот хэмэцмут шэма накуди, шбэтоха оциот. И таким образом, 10 сферот – это самость или сущность. И это огласовки, которые находятся внутри букв, которые находятся в буквах. И столько их в высшей мудрости. Да, это некоторые, в отличие от того уровня смысла, который обозначается как бина, это другой уровень смысла, который обозначается как хма, отцовский смысл, противоположность материнскому смыслу. Так, на огласовке это все-таки зайранпин или бина? Тут на самом деле в огласовке это зайранпин. Но в истоках... Было бы раньше, что не огласовки, это бина. Подожди, ты кажешь, было... Да, было же, что бина. Нет, огласовки это не бина в любом случае. Огласовки это хухма. А, чего? Так, опля. Там же было что-то. Что такое... есть огласовки, и в начале огласовки, и все вообще эти четыре составляющих системы записи распределяются между двумя парцуфами, отцовским и материнским. При этом у каждого из них есть здесь сферот, поэтому в огласовке это на самом деле в любом случае не бина, но тем не менее в огласовке это нижняя часть отцовского парцуфа. Которая с биной сходится? Нет. Так, секундочку. Тамим и Никудот, они все относятся к хохме? Тамим и Накудот в первом распределении, которое было предложено, да, они относятся, они относятся к парцуфу отца, который, да, отождествляется с сферой хохмы. Окей, но во втором, там они все поправили, сделали, что Накудот это бина. Нет, здесь не было Накудот, который бина. Нет. А бина, то есть парцуф мать, включает в себя тагим и букву. Что-то все мутно. Что-то мутно, мне не нравится. Не, ну здесь понятно, что здесь нет никакого четкого, здесь нет однозначного распределения, здесь нет картотеки, да, но это, здесь и нет стремления создать картотеку. Здесь есть попытка прояснить некоторое диалектическое соотношение между, между составляющими знаков. И Хаим Виттель, как мне кажется, хочет сказать здесь, что с одной стороны, да, есть вот это вот распределение огласовок и тагим между, между порождаемыми в Парсуфе, между Зайрант и Малхут. С другой стороны, есть их исток. Их исток в порождающих Парсуфе, в отцовском и в и материнском Парсуфе. Да, собственно, он здесь тоже говорит, что сначала говорит, что огласовки это Зайранпин, с другой стороны, он говорит, что они относятся к области Хухма. Да, но потом он говорит, что им нимшахим ми Хухма и Ла. Они притягиваются из высшей мудрости, или их, их исток в высшей мудрости, которая называется высшая точка. Также. Возможно, это означает, что есть разные цифры. Да? Или есть разные виды ритмы. Есть высшая цифра, есть высшая цифра. И из нее они называются точки. Возможно, они в том виде, в каком они существуют в этой высшей мудрости, они даже не являются цифрами, они являются точками, да, высшими точками. Математическими. Например, да. Потом они превращаются в числа. А потом эти числа накладывают свой отпечаток на букву. Взяуша Амара Харках, Милагав и Ушем Юд Хей Вав Хей, с наполнением в Алев. Даю в Борох Ацилут. Ваядуа в Кишем Зе Гематри Адам, Муз Бехохма, Кохма. И в Хаюд Сферот, Хена Юд в Утиот Бешемма. Да, и об этом там он продолжает разбирать отрывку 40, который мы не читали, поэтому который, я думаю, нет смысла сейчас особенно разбирать. Но заканчивается это все тем, что да, все это соответствует имени наполнению тетраграмматонов буквами Алеф, которая указывает также на область смысла, обозначаемую как хохма, и числовое значение ее является равным числовому значению слова «адам», то есть «человек». Взяши кату безор, у маскелин илин итван, дыхлилин бебет деберешит, решит никуда в бехехалет, это никуд инталин линей выиткрит юд сфирот блиба. И об этом сказано в Зоре. Который комментирует стих «Ве маскелин визгиру кезоар хараке», и понимающие будут освещены блеском неба, или будут блистать, как блеск неба, понимающие или просвещенные — это буквы, которые включаются в букву «бет» слова «берешит». А «решит» — это точка, находящаяся в чертоге. И 9 точек исходят из нее. И называются они 10 сферот без вопросов. Это сферот блима. Или 10 сферот без сущности. Да, то есть тут тоже описывается некоторое взаимодействие между буквами с одной стороны и голосовками с другой стороны. Можешь еще раз повторить? Бет — это что? Бет — это начало букв. Да. И это просвещенно. Да, но бет — это первая буква в континууме, да, первая буква ТОР. первые буквы начинающегося разворачивали все буквы, поэтому они все включены в это начало. А решит это, да, решит это на кудот, и это точка, которая включает в себя 9 других точек. Простите меня, вот мой университет, алиф это суфик, где я забыл? Что? Алиф где там? Алифа там нет. Алиф там на третьем месте. Ну, то есть есть бет, потом расширяешь, а потом, собственно, решит это начало. Ну, потому что начинается все не сначала. Ну, официально есть какое-то? Потому что, ну, есть, конечно, много всяких объяснений, но для шаг почему Тора начинается с буквы Б, только я говорю, ну, какой-нибудь более-менее, понимаешь, что это все? Ну, какой-нибудь. Нет. Да мы сейчас просто про алиф. Про алиф? Да, куда делится. А что про алиф? Бесграмотно. Да, может быть, моя, я не знаю. Тут же не все же буквы согласны, так? Ну, да. В смысле, почему присутствует буква алиф среди согласных букв, или в чем вопрос? Ну, куда он делся? В смысле? Ну, в том смысле, что начинается тара с слова «решит». Слово «решит», насколько я понимаю, алифа нет, правильно? Есть. Ну, после «реши». Бет, «реш», алиф. Но все равно далеко, как в первую букву. Ну да, да. Нет, безусловно, есть много всяких подражений по тому, почему Тор начинается с второй буквы. Ну и да, там, например, в традиционной системе пагинации издания Талмуда Талмуд всегда начинается со второй страницы. У первой страницы у него нет. Поэтому же, да? Ну, в принципе, да. Потому что, да, когда что-то начинается, оно уже началось. Угу. Ух ты. Спасибо, полегчало. Ну да, поэтому за бет следует решит. Решит это начало. Но начало, оно всегда после того, как что-то уже началось. А начинается все с бет, который... И я думаю, что это примерно та система, которая есть, оказывается, да, в принципе, но можно при желании видеть здесь некоторую попытку изложения того, что Гегель излагает диалектики бытия или что. Которая, собственно, пытается описать тоже именно эту ситуацию, что когда что-то началось, что всегда уже слишком поздно. Что мы когда-нибудь вспомним к самому началу. Как все наши попытки достичь самого начала, они всегда останавливаются на точке, в которой все равно все уже началось. Гегель, собственно, призывает к тому, чтобы понять, что это и есть начало. Что все начинается именно с того, что все уже началось. И не бывает никакого другого начала. Поэтому не надо думать, что ты опоздал, и ты в чем-то виноват. А если бы ты не опоздал, ты мог бы прийти к началу, потому что ты все равно не мог. Ты пришел к началу, потому что оно такое, что где уже все началось. Так это описывает Гегель. Ну и в каком-то смысле, я думаю, что да, это диалектика букв и огласовок, которые здесь излагаются, она, в общем-то, тоже с чем-то подобным связана. Знаешь, с одной стороны, есть буквы, в которых уже присутствуют огласовки, но это огласовки вторичные, отпечатанные в этих буквах, а настоящие огласовки, настоящие сферот, они надстраиваются над этим уровнем всегда присутствия, которое вторичное. И начинается только после того, как что-то уже началось, и после того, как кто-то куда-то опоздал. Как раз чувствую меня, значит, опоздать нельзя. Ну, да. Что ты говоришь? Значит, опоздать тоже нельзя, потому что... Нет, безусловно, это связано с чувством вины, но это такое... Ну, во многом лакановский психоанализ, он основан на как раз на реализации вот этой гегелевской модели того, что всегда уже слишком поздно. Это, на самом деле, кардинальная проблема всей системы, а не твоя личная проблема. То есть ты всегда думаешь, что это твое чувство вины возникает из того, что ты думаешь, что есть субъект, предположительно не опаздывающий. Но весь смысл сеанса Нет. Есть смысл сеанса как раз психоаналитический. Я, например, никогда не опаздываю. Ну, есть же люди, которые не опаздывают. Вы об этом забываете, что вообще-то есть идеальная жизнь. Так в том-то дело, что это фантазм. Нет, нет, я не согласна. Ты можешь фантазм, а есть люди нормальные. Я думаю, что Лакан справедливо считает, что это главный фантазм, который следует преодолеть. Что? Что это главный фантазм, который следует преодолеть. Какой, чтобы есть нормальные люди? Потому что есть эти нормальные люди, да. Ну, да. Другое дело, что после того, как ты преодолеваешь этот фантазм, вопрос, что происходит. На самом деле, можно считать, что ты всегда должен жить в этой ситуации примирения с тем, что все оно вот так. Ну, травматически, собственно. Да? Но ты понимаешь, что это травма, это не твоя вина. А может быть, можно выйти за пределы этой травматичности как таковой. В любом случае, условием этого выхода, я думаю, что, например, там Делёза Гутария, так же, как бы Дилан Гутария, призывает к тому, чтобы сделать следующий шаг. К тому, чтобы не останавливаться на признании того, что существует вот это вот изначально. Дальше, да, в действительности, в которой мы есть, в которой мы существуем, все действительно устроено так, что ты всегда приходишь слишком поздно. Но эту действительность можно изменить. Возможно. Это, собственно, основание материалистической диалектики с идеей про то, что надо изменить. Но для того, чтобы ее изменить, необходимо, прежде всего, понять, что он устроен таким образом, что мы действительно находимся в ситуации, в которой невозможно не опаздывать. Да, ты можешь пойти вовремя, ты все равно опоздаешь. Ты опоздаешь почему-нибудь еще. Ты опоздаешь, потому что ты вовремя не понял, что надо заниматься тем, а не этим. Потому что ты вообще родился на 100 лет позже, чем нужно было родиться. Потому что... Я ждала этого. Да, по тысяче разных причин. Да? Сколько бы ты ни приходил вовремя, ты все равно уже подходишь. Это как раз это. Я лекция к вовремя и правильно. Даже если ты придешь к сотворению мира, все равно опоздаешь. Ну да, да. Ну это же тут же описывается сотворение мира, Берешит, да? И оказывается, что оно уже было запоздавшим. Ну это черти запоздали. Ну да. Ну если бы это не знала в школе, я бы так хорошо могла ответить на заочке. Да. Они опоздали, поэтому тело не досталось. Потому что они веншмашот. Ну, черти, конечно, тоже опоздали. Есть разные уровни опоздания. Но, тем не менее, да, есть. Совсем опоздали. Совсем буханулись. Это кто? Черти. Которые остались без тем. Ну, очень много читал. Вейду дебетхи бабина демана итван вырешит дав хахма демана накудин вэмлит. И известно, что буква бет находится в парцуфе бина, истоке букв. А решит, то есть начало, это хохма, исток накудот. То есть только огласовок, и это 10 сфер. 10 сфер это огласовки, да, очевидно, огласовка может быть без букв. Поэтому... Почему так? Почему такое слово? Оно было бы наоборот, было бы какой-нибудь решит бет. Ты бы хотела, чтобы были чистые огласовки. Да, но нужно бывает в том, что помимо огласовки... Слушайте, берешит пишется там бет, оно справа, а решит слева. Ну да. Это неправильно. Вот. Мне не нравится. Нелогично. Но бет еще есть, на самом деле, букву бет, она любопытно движется сразу в обе стороны. Бет есть еще вот этот вот хвостик, который выходит за пределы буквы бет. Типа она так охватывает, типа, все, да? Нет, просто движется туда и туда, и направо, и налево. Но не нужно забывать о том, что... Направо там этим движется. Вот этим вот хвостик. Ну как бет? Вот так вот? Ну да. Причем вы знаете, что она в ту сторону? Она просто вылазит. Да. Нет, вообще-то она в ту, но есть нечто, что противостоит ее движению в ту сторону. То есть вообще-то она, конечно, влево, ко всему, что будет за ней. Я думаю, что это так просто. Бет? Бет, оно большое, а в нем решит, потому что хохма, она внутри бины. Потому что точка это и есть та самая хохма. Ну да, точка находится чуток. С другой стороны, это решит предшествует тому, что его в себе содержит. То есть накудот содержится в буквах, гласные содержатся в, да, согласна. То есть тут нужно добавить то, что... но да, но это решит, оно все-таки... Я думаю, что должно быть вот так. Оно просто, ну как бы, не в этой плоскости, да? А, окей. Ну просто не так, да, все там устроено, там просто четвертьмерное пространство. Еще вот это вот тоже важно, да, потрясающе. Ну оно просто складывается по-другому, да? Оно просто вот по-другому, ну то есть четвертьмерное пространство складывается там по-другому. Не как это невозможно рисовать, да? Ну вот я, да, я думаю, что оно должно быть динамическое или интерактивно. Так или иначе, да, здесь есть вот эта ситуация, когда, ну, действительно, да, она, в общем, была основополагающей для всего немецкого идеализма, Канта, да, то, что, собственно, вся идея Приордова с этим связана, с тем, что как только что-то начинается, оказывается, что-то уже было до него, но пока оно не началось, ничего нет. Это ведь идея Приордова у Канта. Да, то есть, с одной стороны, ничто не предшествует опыту, но с другой стороны, как только опыт начинается, оказывается, что что-то до него было. Но этого до его никогда не бывает самого по себе, оно не может вообще существовать без того, чтобы начался опыт. И это именно та роль, которая здесь приписывается в Накудот или Сферот. То есть Накудот или Сферот, они всегда вторичны по отношению к буквам, которые, с другой стороны, несут на себе всегда отпечаток того, что вторично по отношению к ним. Нету чашек. Вот. Ну и дальше здесь, собственно, уже идет речь о том, что эта двойственность, она присутствует внутри самих букв. С одной стороны, есть, да, вот это вот всегдашнее предшествование Накудот по отношению к буквам. С другой стороны, в самих буквах есть некоторый внутренний раскол. И об этом внутреннем расколе Хайнгитер здесь говорит дальше, и, наверное, это мы уже отложим до следующего. А про пепел? А про пепел не будешь рассказывать? Это как раз и будет про пепел и про... Не, если вы хотите, можно сейчас. Хотим. Да, ну ладно, да, все пойдем. Так это все же не много времени. Ну, в общем, да, мы сегодня, наверное, поздно. Что касается секса, давай, продолжай. Сейчас, хорошо. Вейне Бетхила изрия, да, как раз. Вейне Бетхила изрия ха в ухах мати пат хомер, в уау тиот, шалея неймар в ареца и та тоу ва ву. Кемехрута маем яца хомера решон и некра тоу. Мош кату бесетер и цира, шалош маем рух, хакак в хаца в баэнка в бету тиот. Мин тоу ву в рефеш ветит. И вот в начале, да, то есть тут сейчас еще выяснится, что на самом деле в буквах есть некоторые составляющие, которые все-таки, да, поэтому твое даже сопротивление вообще такого смысла было верно. Да, есть вот эта вся лакановская гегельянская система, в бытия и ничто, всегда слишком поздно и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, есть некоторое начало в материальности в буквах, которое в любом случае гораздо субстанциальнее, существеннее, чем все вот это вот предшествующее. У букв тоже есть некоторый исток в мире отца. И это исток более существенный, более фундаментальный, чем исток сферы. Да, и вот в начале произвел отец каплю семени. И это капля материи, это буква. И про нее сказано, земля была пустынной и безвидной. Кемяхиру тамай митсахома решона некратов. Поскольку из замутненности воды произошла первая материя, которая называется Тоу. То есть Тоу, в общем, да? Слово, которое обычно переводится как пустынно или безвидно. Да? Но это описание Земли в начале акта творения. Тоу Ваву. Так вот, первая материя – это Тоу. И это первичные семя отца. И это начало букв. Обычно ведь то у лового это вообще женское начало. И об этом сказано в Сефер Йецира, в Шалош, Маем Нирох, третье, это вода из духа, Хакак Вахацав Бен Кав Бет Отиот. Выгравировала и выцарапала на них 22 буквы. Из Тоу и Воу, и мусора и глин. Метоу, Вавоу, Варепеш, Вацит. Секундочку, но это не разве само семя является этой Тоу? Или, может быть, просто это семя спустилось уже в землю, которая Малхут и есть? Ну, здесь ясно сказано, что... А Малхут было всегда что-то? Ну, не знаю. Что да, вы не подхила, издея в шуа хохма, типат хомер, брехуа отиот. Шале неймар, и об этой капле семени, которая есть буква, про нее сказано, земля была пустынная и безвидна. Ибо из мутности воды возникла первоматерия, которая называется то. То есть вот это вот семя – это мутность воды, то есть мутность, да, стихия воды – это стихия отца. У меня есть некоторый осадок, некоторая замутненность. То есть мы на самом деле видим, нас, как хохма рождает Малхут? Ну, в конечном итоге да. Угу. Точнее, как соединение. Сейчас. Сейчас. Асан камин аругах, ацеван камин хумал. Сывыван камин маазива. Это продолжается цитата из Сефер Йецира про генезис букв. Сделал он их, да, из вот этой вот смеси тоу и воу, и мусора, и глины. И сделал он их вроде грядки, или вроде гряды. И установил он их как стену. И сделал он из них круги, как. Что такое мазива, кстати, вот это, которое вся фараицерал понимается. Я все время хочу это выяснить, все время как-то не соберусь это выяснить. Ну, это что-то типа руины на самом деле. Ну давайте посмотрим, что это такое мазива. Не так шло меня дома на книжке. Глаз в книжке шло? Да, я мне не отдаю. Мазива. Да. Что там он сделал? Вроде гряды, да, и дальше как стена. Стена, гряда или грядка, и маазива. Маазива, это сейчас посмотрим, что такое. Потому что это непонятно слово. В нем явно присутствует корень лазов, то есть оставлять. Но... Тук, разрыв косай. Зива. Ну, в общем, оставленные без... Бери шнейдер, перевод. Без... Вынайте, сможем найти, да, если мы какие-нибудь комментарии к Сефер Йецира, потому что я... Ну, что никто не берет, я не понимаю. А он есть в сети? Всего шнейдера. Кто? Телефон шнейдер? Нет, перевод. У меня он был, но ушло мимо. Не, он есть в сети? Он должен быть в сети, я думаю. Сефер Йецира. Он есть в вышколотовских книжках. Гибко. Ну там, скорее всего, Тантлевский будет. Ну, посмотри, вот Тантлевский. Боже мой. Как это все странно. Что сказал? Что именно? Все. Подожди, а где длина названа Бен или А? Высек их вроде борозды, вроде стены окружил их, и вроде стены окружил их подобно заброшенному месту. Ну да. Угу. То есть, в общем, это такой спас-кальконг, как Дебес его называют. Вот эти вот промзоны заброшены. Такие, да, которые... Не, ну, спас-кальконг не обязательно заброшенный промзон, а это скорее абандон такой, да, то есть вот на самом деле Азива это такой абандон, то есть заброшенная Абандон. А? Абандон это вообще называл. Абандон. Это какой-то демон. Абалон, только абандон. Ну да. То есть получается, да, что букву характеризуется тремя характеристиками. С одной стороны стена, грядка и развалины, руины. Ну, я подумала про Стоунхендж на самом деле в этой плане. Ну, что... Потому что она кругами стоит и напоминает мне достаточно. Ну да, это Гагарин фрейм, который мы так и носили. Да. Да, ну там Стоунхендж круче. Я его не видела. Где круче? Стоунхендж, да. А вот второй Гагарин фрейм круче Стоунхенджа, там опасно. И там легко добраться. Ну, может быть, мы еще... Прямо на машине можно доехать до самого Стамбула. Да. Там красивое место. То есть буква — это результат в любом случае некоторой конденсации, некоторого выпадения в осадок. С одной стороны, у них присутствует семя отца, которое выпадение в осадок мутности, которая есть в воде. И Хаим Виттель продолжает и разъясняет этот отрывок из этого тира. Рейки хомера оциот минамаем шебахохма и цуд. И, соответственно, в материи букв ее исток в воде, которая в мудрости. Да? Надо подчеркнуть, что здесь речь идет именно о материи. Да? В букве есть материя. Есть форма, а есть материя. Это именно материальная составляющая. Столько материальных составляющих букв – это вода в мудрости. И «Ватхилана асатоу» – «Вахарках бог», «Вахарках нишемува ництайду». И сначала они сделали «стоу», потом «боу», а потом были записаны и приняли форму. Или получили начертание. Да, то есть это материя еще до приобретения ей каких-то устойчивых форм, которые, собственно, являются буквами в том виде, в котором мы с ними обычно имеем дело. Да, то есть буква в их устойчивой форме, а есть то, что, собственно, принимает эту форму. Что принимает эту форму? Вот это и есть это самая первичная материя, которая здесь описывается как замутненная составляющая воды, или как осадок воды. Это как бы форма, материальная форма вот этой буквы, да? Ну, это даже не материальная форма, это просто материя, которая затем приобретает эту форму. Да, то есть есть огласовки, есть знаки канцеляции, есть буквы. А есть то, ну, в некотором смысле можно сказать то, чем это все пишется. Да? Чернил. Но только понятно, что это не чернил. Но в принципе, из чего-то же буквы должны быть. Такие мегалиты, будущие. Mm? Такие мегалиты. Ну, мегалит — это некоторые первые отливки, да, первичные формы отливки. Он говорит про это, что «Веш отиот агулот камин хума, веш пруса варуха камин мазива, веш эль бейт кибуль камин аруга, шешухэ хамаем бетухо». И среди букв, да, вот в этой вот этой материи есть некоторые ее первичные типы расформовки. Есть буквы круглые, подобной стене. Ну, потому что стена, по-видимому, имеется в виду, да, стена вокруг города вообще. А. Да? Ну, санах, например. Мэм. Или, а, или, нет, или... это другие, да? Нет, мэм тоже. Я думаю, тут, да. Все это некоторые, да, у буквы с разной формой, у него есть некоторый принцип образования формы. Он хочет сказать, по-видимому, что есть, что вот эти вот аруга, азива и хума, это три таких изначальных типа расфарбовки вот этой вот материи, чернил, да, первый чернил, которыми эти буквы пишут. То есть замутнение наиболее прозрачное воды. И это замутнение первично отливается вот в эти формы, с одной стороны хума, то есть кругло, а есть буквы трусавая рука, растянутая и длинная, как развалина. Я думаю, что на самом деле он примеров не приводит, но нужно помнить, что он говорит здесь о буквах в тексте Тора Масорецкого. Там действительно есть буквы, которые растянуты. Ну, бет, например, да, бет это, я думаю, очевидно, наверное, растянутая буква. Или, ну вот, ну, надо точно растянутая. Ну, потому что есть еще третий тип. А третий тип это буква с бейт-кибуль, то есть согнуться. Бейт-кибуль, как это перевести на русский? То, что это чашки есть. Что? То, во что можно что-то налить или что-то положить. Углубление. С углублением. Угу. Как грядка, в которой задерживается вода. Так, секундочку, с углублением это грядка, правильно? Юль, с углублением это грядка, да? С углублением грядка, да. А вот эта трусавая рука, это что? Что? Ну что-то ломится. Трусавая рука это развалина. Развалина? Мазева. Ну, по-видимому, потому что она цепотка, но разваливается. Что там разваливается? Ну вот какие буквы, ну круглый это понятно, да, бет-кибуль. А слушай, а вот тет, он что? Кто? Тет, он какой? Тет? Ну тет он как раз явно. Ну круглый тоже. Бет, нет, он так с выемкой. Вот именно. А то, что разомкнутый, она такая. Шин с выемкой тоже. А вот... А эти все разваливаем, типа, да, мы речь там Ну, мем это, кстати, мемом скорее круглый. А лама? Полу, почти. Вот, ламет это явно, наверное, мазива. Сламет это такая развалина. Ну, потому что в нем он не круглый, с одной стороны, и в нем нету, то есть в нем ничего не удерживается. Не удержится, если в него налить что-нибудь. Мне эта мысль про тетрис в голову приходит. Страшной силой. Да, я думаю, что правильно приходит. Правда, там... Ну нет, все-таки там они все более или менее, наверное, мазива. Эти в тетрисе, что они, там нету круглых, и там нету с выемкой. Если бы там еще круглые. Ну да, это такое сложное. Да. Ну, это, конечно, очень любопытная изначальная классификация форм, как круглых с выемкой и разваливающихся. Ну окей, можно об этом подумать. И форм букв. То есть, говорить, хатабы, из которых... Не, ну просто нет, там все-таки не так. Ну, там все-таки есть круглые, да? Есть длинные и плоские. Нет, то есть, смотри, тут именно буквы или тут, это именно классификация такая. То есть, есть круглые, есть... простирающиеся, скажем так. Есть круглые, есть простирающиеся, а есть вмещающие. А, ну то есть получается не так. То есть получается есть замкнутые, да, есть разомкнутые. Ну да, тогда вмещающие это некоторые, можно сказать, синтез между тем и другим. Да. Да, то есть есть то, потому что... Потому что еще замкнутых почти нет. Ну, их мало, да. Ну, самих только. Ну все. В обычном смысле состоянии. Я думаю, что там. Ну в обычном состоянии только самих. Ну вот я и говорю. А так-то вот, то есть все такие вот такого типа там. Ну, в общем, пожалуй, кроме самых и нет круглых. Ну, собственно, ну, мем, окей, почти. Но это закругленное с некоторой такой минимальной разомкнутостью. Закругленное, минимальное вмещающее. Ну, там не пишет, которые какие, да? Это сами будут. Нет. Везеше катуф лошеле гемар хой херец. И об этом сказано в псалмах, в снегу говорит он, будь землей. Хаве арц, да, не хой, а хав. Лошеле гемар бог говорит снегу, будь землей. Нинцаки мяхерут амаем шебахухма яца хомара решон, а не крав тоу. Да, потому что снег это есть как раз, как он это еще позже скажет, да, но тут он уже заявляет это этим стихом, что это изначально будто из воды, это и есть снег. Потому что снег — это затвердевшая стихия воды. Это, даже скорее не затвердевшая, там что-то лед, а это именно вот это вот. Ну и да, как я говорил уже позже, окончательно это становится понятным из параллели между снегом и пеплом. Да? Точно так же, как пепел — это огонь, выпавший в осадок, снег — это вода, выпавшая в осадок. Это та замутненность воды, о которой здесь идет. Вообще буквы состоят из огня и снега. Да. За льда, ну, в общем, да, практически за льда и пламя. Ух ты. Но это еще дальше все будет. Пока что речь просто идет о воде. И о первичной замутненности воды. То есть вот так, снег. Снег становится землей. Немцаки, мяхирут, амамши, бахухмайца, хомер гаришон, или хомер аутиот решон, а не кротов. И таким образом из замутненности воды, стихии воды, находящейся в области мудрости, произошла первая материя, букв, которая называется тол. И это вот это вот вплоть до первичной оформленности в этой вот ее тройственности, круглого, вмещающего и простирающегося. В ахарках не там бубина, вынес тайруба мэй има, ледэй хомер шиба, гамкан шуув эфер шалеш. А после этого эти буквы были перемещены, или после этого не буквы, да, это первая материя, это семь. Это капля семени. Это все же на самом деле описывается капля семени, которая идет. Вот эта вот вся мудрость. Да. Капля семени, создающая, которая, с одной стороны, является первой материей, с другой стороны, содержит в себе вот эти вот начала формы. После этого она попадает в лоно матери. Что это за лоно матери? Сейчас. И там они приобретают форму. Да? Тут у них нету формы, тут у них есть только вот эти вот первоначальные принципы оформленности. А лоно матери — это то, где они приобретают форму. То, где вот эта вот мутность воды приобретает форму. И как они приобретают форму? С помощью чего? Что там, собственно, в этом лоне матери, что она себя представляет? С помощью материи, которая в ней. Там тоже есть материя, но другая. А та материя, которая в ней, это пепел огня. Киамаем мимин шуа хохма. Умена в яйца мяхарито как бе титва. Увэм в хэй хасадим шэл в мэнцапах апшуцима решуни. У насу афар в насе афар ловен мяхарито шэлэк. Сейчас. Мехрута шелек ловен шебалванон шу хохма. Бесотки лешелек вимар хавэ арец. Ахаэшу бабина. У мехруто вишмаре яца хомера некра ода. Вэм хэу циот манцапах кфулим, шем в хэй гвурот гматри афар. Ке афар в хирут шемрей хаэш ху, вазниц тэр гуф авлад за эранпин бмэйм. Мекав бэтитван в тхурин в хэу циот манцапах кфулим нуквину мехэм нуцар авлад. Сейчас я это все переведу. Я просто хотел дойти до конца некоторого логического описания, которое тут. На этом сегодня тоже уже остановимся. Так вот, значит, это первая материя, которая то, у которой семь отца, и которая никак не оформлена, он только содержит в себе вот эти вот изначальные возможности оформления, тройственные. Оно приобретает форму в лоне матери. С помощью ее собственной материи, то есть пепла, огня. Потому что вода справа, и это мудрость. И из нее, из ее замутненности изошли или произошли 22 буквы. И они включают в себя в 5 сил милости, букв мем, нун, цади, пей, кей и каф, в их обычном состоянии. Это те буквы, которые могут быть обычные, могут показаться слово, писаться, да, как по-другому. Секундочку, он сотворил 22 буквы, и среди них менацпах, да? Нет, среди них мем, нун, обычный. А, в смысле, после какие обычные? Неконечные. Это а бина — это как раз конечный. Бина — это конечный, это окончание оформления. Окончание в придание формы. И сделался он прахом белым, или сделались они, эти 22 буквы, белым прахом, из замутненности снега. Белого в... Бел, или белого в ливанских горах. Ловен шебелевано. Секундочку, ничего не понимаю. Буквы сделались прахом белым и замутненностью снега? Да. Чего-то я не поняла. Ну, буквы, это, вот эта вот первоматерия букв, это замутненность воды, которая снег. Так, а прах белый? И это и есть белый прах. Ну, прах он от огня. Тут действительно, ну, в некотором смысле снег — это... Говоришь, мутным, как хохма. Как что? Как хохма. Мутным, как хохма? Ты говоришь мутно, как сфера хохма. А. Пожалуйста, поясни. Не, ну, я пытаюсь понять. Здесь действительно используется слово «эфир», которое было отнесено к сфере бина. Но я думаю, что имеется в виду, что и у воды, и у огня есть осадок. И из осадка с правой стороны, из осадка воды, происходит 22 буквы. Ну, мне кажется, прахом белым имеется в виду, что именно осадок огня, а замутненность снега — осадок это... Осадок огня — это красный прах. Пепел красный? Ну, он черный, конечно, но это... Это пепел черный. Но это сложно. Это будет дальше, что ли? Будет, да. Черт! Нет, вообще вода и огонь соотносятся как белый и красный. Ну, отец и мать соотносятся как белый и красный. Ну, я понимаю, да, но... в белом есть... Ну, окей, да, в белом есть его собственная замутненность, и это снег. А в красном есть его собственная замутненность, это пепел. Да, и поэтому, в отличие от замутненности белого, которая того же цвета, что и... Белая замутненность красного, она другого цвета. Что ты можешь читать такое про красное и белое? Читали. Там и тоже Стендаль. Ну, почти. Не, и белое, и белое, и белое. Красный и черный тогда, да, две стороны, две составляющих бины как раз. Две составляющих сил суда. Ну, в общем, так и есть. Потому что... Вообще-то никто не знает, почему этот роман так называется. На самом деле. Ну, рулетка. Либо рулетка, либо потому, что он размышляет делать ему военную карьеру или становиться священником. То есть, да, красный — это военный. Ну, это красиво, да, кстати, да. Духовенство. Mm-hmm. Вообще-то никто даже не знает. Потому что, ну, понятно, да. Да, так вот, из замутненности, значит, из праха, снега, это все прах, снег. Замутненность воды — это изначальный материал 22 букв. И они включают в себя пять символистей. И это тайна сказанного, ибо снегу, говорит он, будь землей. Но огонь относится к области бины. И из ее замутненности, и из его остаточности происходит материя, называющаяся красной. И это пять конечных букв манцапа. Ну, то есть это сила окончания. Ну, логично. Удваивающих те первые пять букв. И это пять гурот, или пять сил суда. И их числовое значение равно слову эфер. Сейчас посчитаем. Сейчас посмотрим, как оно равно. Удобно. Да, то есть там была фар, там была белая пыль, то есть снег, а здесь это именно эфир, то есть пепел. Подожди, так это что, разные? Там была фар через айн, да, здесь это через айн. А, ура, наконец-то, все. Да. А тут через айн. Да, тут эфир через айн. Афар это снег. Афар это пыль. Прах и пепел. Прах. Нет, смотрите, прах. Там два... Афар, а снег какое слово? Афар это прах. Прах. Афар, через ай. А эфир? Через ай. А здесь эфир? Эфир это... Это именно пыль. Пепел. Пепел. Пепел. Пепел. Эфир это пепел. Пепел. Пепел. Пепел. Так, и как же числовое значение эфир? Да. Так, давайте посчитать. Сейчас, рэш это 281 эфир. А манцапах это 90, 180, 180, 200, 280. Окей. Ну да, 280 плюс еще подсчетах как одного. Ну и действительно равно. Mm-hmm. Не-не, это... А один в смысле куда... Ну и макувель, как это называется в кубалистических текстах. Mm-hmm. Сам факт их подсчет. Mm-hmm. То, что... И макувель. Mm-hmm. Если про какое-то слово написано, что гематрия шло и макувель равняется тому-то и тому-то, то значит числовое значение букв плюс один. Плюс то, что, тот факт, что они объединены в одно лицо. Да, это пепел. Потому что пепел это замутненность остатков огня. А сколько у нас заповедей? Каких? 613. Нет, понятно. Сколько заповедей у нас одного толка, сколько другого толка? Запретить на ковиде. Ну, 365 и 248. Но никто еще не знает, каких называется. То есть есть разные системы подсчета, они не сходятся. 365 это положительно? 365. Так. Да, так вот. Значит, есть вот эти два типа замутненности. Замутненность огня – это пепел, замутненность воды – это снег. Из них создаются буквы. Пепел – это окончательная оформленность. Разница. И тогда полностью было... Да, это все еще на самом деле процесс зачатия, как уже тебе писал. И после этого полностью сформировалось тело ребенка, то есть парцуха зайранпин в лоне матери. 22 мужскими буквами и 5 женскими удваивающими буквами манцапах, то есть буквами заканчивания. И из них был создан ребенок. Слушай, в Саббат Мишпатим, это там ведь и было про Йом-Кипур, именно про это, да? Про снег, про бобы. Ты думаешь, нет, может быть, да, кстати, нужно... Как раз напал, нафила, вот это, что семя падает. Ага, ну, вот это вот уже сбросание. Нужно вот это, да. Да. Ну, вообще, про снег, да, там. Да. Ну что, думаю, что теперь мы точно сможем посмотреть. И я, соответственно, со всеми прощаюсь. До встречи через неделю. А, я думала... Я думала, ты пораньше решила ехать. Нет, не настолько.